Самоубийство. Путь к вечной разлуке с умершим. Интервью с архимандритом Августином Пидановым. Интервью предоставлено для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Вопрос. После потери близкого люди нередко жалуются, что в голову лезут мысли о самоубийстве. Почему психически нормальному человеку вдруг приходит совершенно нелепая идея о добровольном уходе из жизни? Человек, задумывающийся о самоубийстве, обычно не способен логично обосновать свое намерение. Он может жаловаться на жизнь, которая якобы пропитана ложью, на отсутствие возможности найти в ней смысл, говорить о том, что хочет избавиться от сильной душевной боли. Но в большинстве случаев разговоры о бесцельности или невозможности изменить мир к лучшему остаются разговорами. И никакие попытки сделать хоть что-то не предпринимаются. На интуитивном уровне такой человек понимает, что жизнь возникла не сама по себе, и должен существовать тот, кто ее создал. Но мириться с тем, что он имеет право распоряжаться и управлять в определенной степени его судьбой, человек, конечно же, не желает. Поэтому и стремится возвратить свою жизнь обратно. Нормальные люди после кончины близкого пытаются осознать произошедшее, искренне ищут смысл страданий и цель своего дальнейшего существования. Нежелающие заниматься этим бросают священный дар, собственную жизнь, обратно Творцу. Как это ни странно звучит, но причиной суицида является гордыня, которая мешает смириться и во всем разобраться. Милость Божия простирается над всеми, но не все готовы воспринять ее. И в первую очередь не готовы к этому гордецы, которые думают, что их взгляд самый верный. И они сами все знают, что страдания их незаслуженные, и ждать помощи от Бога – пустая трата времени. Вопрос. Но некоторые оправдывают суицидальное желание тем, что если Бог попустил подобные мысли, значит можно. Ну, раз мне Бог попускает, это игра слов и лукавства, в чем легко убедиться. Попросите говорящего такое дать вам руку. Придавите ее дверью и не отпускайте. А как только он начнет корячиться от боли и орать, спросите. Ну, раз тебе Бог это попускает, терпи. Почему ж ты тут не терпишь? Он, конечно же, ответит, что не может и не готов к продолжению мучения. Тогда скажите. Ты же только что, по попущению Божию, был готов убить себя. Почему же не можешь, по попущению Божию, потерпеть боль от зажатой дверью руки? И что интересно, раз он тут не готов терпеть, что же он будет делать там? Ведь как только он добровольно откажется от дара жизни и попадет за границу этой реальности, страдать придется в миллионы раз сильнее. И не 5 минут, а, может быть, целую вечность. И никакой дороги назад уже не будет. Вот и выходит, что не Бог попускает суицид, а дурная, глупая, злая, заносчивая воля самого человека. Церковь утверждает, что на каждого ежечасно, ежесекундно изливается благодать Божья. И Господь окормляет каждого из нас своим промыслом. В Апокалипсисе есть такие слова. Вот я стою при дверях и стучу. Кто откроет мне, к тому я войду, и мы будем вечерять. Откровение, глава 3, стих 20. Это о том, что Христос постоянно стоит у дверей сердца каждого. И если Он не входит в нас, значит, мы сами не хотим пускать Его, потому что сердце занято совсем другим. Святитель Иоанн Брянчанинов говорил: телесными наслаждениями, рассеянностью, ничтожными попечениями земными закрывается от взоров души величественная вечность. Эти правильные, проникновенные слова стоят того, чтобы глубоко в них вдуматься. Наши сердца плотно закрыты страстями, своеволием, гордостью, эгоизмом, самолюбием и желанием того, чтобы все непременно было по-нашему. И потому стук Христов мы не очень-то и слышим. В то время как жизнь христианина как раз должна быть направлена на то, чтобы научиться улавливать малейший стук Христов в нашу душу. Вопрос. Некоторые горюющие готовы последовать примеру самоубийцы, чтобы воссоединиться с ним в загробном мире. Возможна ли встреча, достигнутая таким образом? Есть утверждение, что самоубийцы после смерти попадают в ад. Ад – это состояние души, удалившейся от Бога. Место отсутствия Бога. Потому как Бог – это свет, значит, ад есть тьма кромешная, страх и ужас. Можно ли встретить друг друга во тьме кромешной? Не секрет, что почти все люди, которые убивают себя сами, большие эгоисты. Попадая в ад, они совсем не меняются. Поэтому с уверенностью можно считать, что и там они будут заняты только собой. Кроме того, адские муки могут быть настолько страшными, что встреча с таким же страдающим, даже если она и произойдет, не принесет облегчения. А обнаженные постыдные дела вызовут еще большие угрызения совести. Святые отцы так говорили по этому поводу. В раю все вместе, а в аду каждый по отдельности. Вопрос. Что еще можно посоветовать человеку, решившемуся на суицид ради воссоединения с умершим близким? 100 раз подумать, прежде чем сделать. Если он стремится туда, считая, что там есть жизнь, то следует знать, что светлый мир самоубийц не принимает. Решать, конечно, ему, но прежде чем уходить, неплохо было бы выяснить, какая ситуация там, куда он направляется. Ведь в земной жизни мы поступаем точно так же. Собираем информацию, чтобы можно было как можно больше знать о том месте, куда собираемся ехать. Поэтому прежде чем убивать себя, выясни, что будет с тобой за чертой жизни. Не поленись потерять некоторое время. После этого, скорее всего, желание попасть прямо в ад навсегда исчезнет. Вопрос. Вы хотите сказать, что переживать горе надо спокойно, без истерики, с рассуждением и упованием на волю Божью? Обычно тот, кто истерично демонстрирует свое горе, толком не верит в существование вечной жизни. Он даже не понимает ее значения и смысла. Далеко не всегда «сильные» в кавычках чувства свидетельствуют о том, что человек сильно горюет. Бывает, люди используют трагическую ситуацию для привлечения к себе внимания. Они начинают актерствовать, работать на публику. Однажды в нашем храме во время отпевания молодого человека его бабушка закатила настоящий спектакль. Она билась в истерике, причитала, кричала, дергалась, намеренно несколько раз падала со стула. Было совершенно очевидно, что скончавшийся внук ее волнует гораздо меньше, чем ее собственная персона. Вопрос. Но ведь многие горюют не на показ. Нередко люди на самом деле считают, что их жизнь закончилась со смертью близкого человека. Конечно, некоторые не представляют своей жизни без умершего. В основном это происходит тогда, когда смысл существования заключался в другом человеке. Нередко смерть близкого становится моментом, когда человек впервые задумывается, зачем он живет. Иногда эти размышления заводят его в тупик. И не найдя смысла в происходящем, или не желая его найти, он приходит в ужас. Жизнь кажется ему оконченной, боль нестерпимой, и остается только побыстрее убежать от нее. Именно в этом состоянии люди впускают в себя мысли о суициде. Но жизнь не закончилась, если ее не заканчивать самостоятельно. Как бы ни было горько и тяжело, нельзя убегать от настигшей реальности. Надо приложить все силы, чтобы разобраться в вопросах жизни и смерти. Только после этого боль ослабеет, а потом и вовсе уйдет. Конечно, все мы люди, и слезы об ушедшем близком – совершенно нормальная реакция. Но нельзя доводить плач по усопшему до абсурда, превращать скорбь в непрекращающуюся истерику, которая потом может перейти в маниакальное состояние. А самое главное, нельзя думать, что боль души можно вылечить тем, что убьешь тело. По меньшей мере, это нелогично. Вопрос. Некоторые называют мысли о самоубийстве наваждением, помрачением ума, и утверждают, что полностью лишены воли, находясь в этом состоянии. Что надо делать в таких ситуациях? Как вы знаете, на человека действуют две силы – божественная и бесовская. Они всегда ведут непримиримую войну за душу. Поэтому к каждому из нас, в зависимости от состояния души, приближается или отдаляется злой дух, который, как мы знаем из святоотеческого опыта, тянет нас к смерти. Если злой дух видит душевную неустойчивость, уязвимость, которая часто бывает у переживающих горе, он обязательно постарается сбить их с правильного пути. От мыслей, лезущих в голову помимо нашей воли, избавиться нелегко, ведь нам кажется, что они приходят сами по себе. Мы не задумываемся, откуда они являются и что бывают как нашими, так и чужими, навязанными злыми духами. У нас всегда есть выбор, принять их или нет. И если мы не отвергнем чужаков, они начнут подходить все ближе и ближе и заставят нас сделать то, что нужно им, а не нам. Чтобы отличить свои мысли от дьявольских, надо знать духовные законы. А чтобы захотеть их узнать, надо учиться. Именно к этому и призывает церковь. Вопрос. Что делать тем, кто понимает чужеродность мыслей о суициде, но не может им противиться. Ведь часто бывает, что ум понимает, но человек не находит в себе силы отвергнуть то, что считает злом. Если человек болен и чувствует, что справиться с недугом самостоятельно не в силах, он, как правило, идет к врачу. То же самое относится и к болезням души. Если страдает душа, обратись за помощью к Богу. Он обязательно отзовется. Тот, кто не идет к Господу в самые тяжелые минуты жизни, подобен умирающему, который не желает принимать лекарства из рук врача, стоящего рядом. Тут уж ничего не поделаешь. Нельзя заставить вылечиться насильно. Есть еще одна категория горюющих. Как правило, это люди неверующие, которые считают, что нестерпимая боль, преследующая их с момента кончины близкого, уйдет вместе со смертью физического тела. Смерть для них – средство избавления от мук. Потусторонний мир, в который не верят атеисты, объективно существует, причем вне зависимости от того, верит в него кто-то или нет. Откуда у них такая убежденность, что со смертью тела все страдания закончатся? Смерть – это выход души из физической оболочки, а боль, которую они испытывают, носит душевный характер. Это же очевидно. И если душа останется жива, значит, может болеть и после смерти. Как можно стремиться к расставанию с этой жизнью, не будучи уверенным в том, что ждет нас после смерти? Даже самый убежденный атеист должен спросить себя, а вдруг там что-то есть? Некоторые говорят, я уйду в небытие. Но откуда они знают, что там небытие? У нас есть тысячи свидетельств, что там как раз бытие, точнее и на бытие. Прежде чем совершить решительный шаг, надо сначала хорошо подумать о том, что ждет самоубийцу после смерти. Ведь обратной дороги уже не будет. Вопрос. А если человека толкает к самоубийству депрессия? Уныние. Депрессия, как и многие другие психические расстройства, не просто следствие греха, а итог неправильного образа мыслей, неправильного понимания жизни, которые приводят в это состояние на грани порока. Чем отличается грех от порока? Тем, что грех можно совершать, а можно не совершать. Порок же является нравственным извращением, духовным недостатком, который уже стал частью природы конкретного человека. Душевная мутация, вызывающая депрессию, может возникнуть тогда, когда человек постоянно унывает. Казалось бы, что тут такого? Ну, не нравится ему, как идут дела. Каждому понятно, почему убийство называется смертным грехом. А вот почему уныние – смертный грех? А все потому, что основной его причиной является гордыня. Человек страдает от завышенной самооценки, повышенных притязаний. Он не видит себя настоящего, своих собственных несовершенств. Даже если он теоретически и признает их за собой, то где-то глубоко внутри убежден, что он умный, красивый, достойный, и его жизнь должна проходить по определенному сценарию. И вдруг на его пути возникает нечто, что не согласуется с этим сценарием. Человек с обычной, нормальной самооценкой понимает, что не все зависит от него, и смиряется с волей Божьей. А человек с завышенной самооценкой начинает бунтовать. И этот протест может выражаться в форме обиды, чувства безнадежности и разочарованности. Какое уж тут принятие воли Господа. Вопрос. Часто у родственников самоубийц мысли о суициде возникают от отчаяния, что они уже ничем не могут помочь своим близким. Ведь церковь запрещает молиться за них. Как тут быть? Давайте уточним, что значит запрещает молиться. Запрещены только храмовые поминовения. Но родственники могут поминать ушедших по собственной воле из жизни в частной молитве. Лучше взять на это благословение священника. И в любое время мысленно просить Господа о том, чтобы Он облегчил их участь. Горюющие должны помнить, что умерший ждет конкретной помощи, которую мы, живущие в этом мире, в состоянии оказать в любое время. Дела милосердия, милостыня и молитва творят чудеса. И если ты нашел страждущего, утешил его или помог каким-то другим образом, считай, что ты уже немного помог душе близкого. Вопрос. А как еще можно помочь душе самоубийцы? Сразу же после его кончины, в течение 40 дней, следует читать псалтырь. И если по какой-то причине это не удается сделать, то начать надо при первой же появившейся возможности. Это очень действенная помощь умершему. И если вы на самом деле любите его, потрудитесь ради спасения его души. Возможно, когда-нибудь он или она скажет вам: «Спасибо тебе. Ты мне так помог. Я понял, что ты по-настоящему меня любишь». Хотите помочь душе близкого? Измените свою жизнь. Именно это вытаскивает грешные души из ада. Настоящая любовь всегда носит характер жертвенности. Вот и вы докажите на деле, что любите родного человека. Пожертвуйте ради него привычками, образом жизни. Разве это сложно, особенно для того, кто собирается уйти за ним? Ведь думающий о самоубийстве готов обречь себя на вечные муки. А тут всего-то надо пожертвовать вредными желаниями и страстями в течение 365 дней. Проживите это время по-евангельски. Вопрос. А как учит Евангелие? Чтобы это понять, надо его для начала прочитать. Можно не все четыре Евангелия, а хотя бы одно. Хотя лучше, конечно, все. И не просто прочитать, на ночь глядя, а как положено читать Священное Писание. Оно не открывается тем, кто читает его лежа или в полусонном состоянии. Мой совет: во время чтения Евангелия обязательно выписывайте фразы, которые вас особенно тронули, запали в сердце. Мне вспоминается такой случай. У нас был один прихожанин, который как-то сказал мне: «Ну, я же не могу каждый раз вставать для того, чтобы записать мысли и цитаты из Евангелия». Оказывается, он читал его в постели, чтобы быстрее заснуть. А ведь перед этим утверждал, что сделал все, как вы сказали. Но ведь я его предупреждал, что читать надо с благоговением и вниманием, и что Писание не откроется человеку, который решил почитать его на сон грядущий. или после того, как он выпил пару бутылок пива в баре. Перед чтением Евангелия лучше поставить в святой угол икону, зажечь свечку или лампаду. Перед этим можно также прочесть специальную молитву. Чтобы понять смысл Писания, надо быть в состоянии определенного напряжения, сконцентрироваться и собрать всю волю. Читая Евангелие, выберите для себя 5-6 пунктов, по которым будете жить. После этого вы можете приходить в храм и говорить Господу: «Господи, я пока с тобой еще не встречался, опыта общения у меня нет, но все вокруг говорят, что все-таки ты существуешь. Поэтому я, как разумный человек, хочу узнать тебя. Тем более, что я очень люблю одного человека, и мне хочется помочь ему. Поэтому я меняю свою жизнь. Перестаю ругаться, злиться, гневаться, сквернословить, осуждать. Обещаю не клеветать, не сплетничать и так далее ради его спасения». Сами увидите, какая будет польза. Евангелие – книга таинственная, полная духовной силы. Даже читающему ее много раз, в ней открывается что-то новое. Книга освещает того, кто с благоговением к ней прикасается. Читающий Евангелие должен определенным образом настроить свое сердце, чтобы Господь благословил его на понимание и осознание прочитанного, чтобы оно стало достоянием души и сердца. В Евангелии содержится не только пища для ума, того ума, который мы обозначаем термином рацио, но и для другого, главного ума, который святые отцы назвали нус. С помощью рацио можно усвоить все Евангелие, но остаться при этом далеким от Бога. С помощью нуса человек уясняет божественные истины, божественный свет, который освещает его изнутри. Этот ум открывается по мере очищения сердца. Наше сердце – это орган богопознания, и нус находится в сердце человека. Поэтому знание, получаемое с его помощью, является подлинным знанием. Самое большое отличие между рацио и нус заключается в том, что знание, полученное с помощью последнего, меняет человека, а рацио может быть бесполезным интеллектуальным грузом, который не приносит никакой пользы. Интеллектуальное познание несовершенно. Мы можем прекрасно знать содержание Священного Писания, но при этом оно не станет достоянием нашей души. Вопрос. Многие стремятся как можно чаще посещать кладбище, объясняя это тем, что там удобнее общаться с усопшими родными и чувствовать себя ближе к ним. Есть ли от этого какая-нибудь польза душам умерших? Стремящийся часто ходить на кладбище должен знать, что для духовного мира нет преград, и молитвенная связь не зависит от того, где мы физически находимся. Если человек периодически проводит время на кладбище, то ему хорошо бы поразмышлять там о скоротечности жизни, о вечности, о Боге, который сотворил оба мира, а еще совершить у могилы литию от мирян. Ко всему нужно подходить трезво. Не следует относиться к кладбищу как к специальному месту, где тебя могут услышать покойники. Так недалеко до печальных последствий. Общаться с умершим следует только через молитву к Богу. Вы можете попросить, чтобы Господь дал знамение или знак, если это ему будет угодно, что дела, которые вы совершаете от имени умершего, угодны ему. что вы идете правильным путем, ваши молитвы услышаны, и от них есть польза. Самым большим счастьем для ушедшего из этого мира является присутствие его там, где есть свет лица Божия. Когда он удаляется, то человек ощущает истощение. Получается своего рода антиномия. С одной стороны, приближаясь к Богу, самоубийца чувствует, на фоне божественной святости и чистоты, свое нравственное уродство, свою духовную обезображенность, то, что он сам сформировал своей неправильной жизнью. И тогда он хочет уйти. Но отдаляясь, он опять страдает, потому что теряет источник жизни. Поэтому для него существует только один путь приближения к Богу. И лежит он через раскаяние. Вопрос. Случалось ли вам встречаться с людьми, которые правильно переживали смерть близкого? Конечно, легче всего потеря переживается верующими. Например, в нашем храме служил алтарником очень подвижный 11-летний мальчик Глебушка. Однажды вместе с друзьями в подъезде собственного дома он залез в шахту и сел на крышу лифта. Лифт поднялся, и мальчика придавило насмерть. Мы похоронили его. Глебушка был у матери единственным сыном. Она воспитывала его одна, холила, лелеяла. Естественно, она горевала, но горевала по-христиански. Молитва и надежда на встречу в вечности помогли ей пережить горе. Обратите внимание на ее отношение к смерти любимого сына. Она говорила: «Так, видимо, надо, потому что у него было в характере что-то такое, что могло бы помешать ему спастись». Когда взгляд на все земное перемещается в вечность, и мы начинаем понимать, что эта жизнь всего лишь ступенька на пути к высшей жизни, тогда все обретает совсем другой смысл. И даже смерть принимает не такой ужасающий характер, потому что мы воспринимаем ее как форму перехода в другое состояние. Чтобы научиться так смотреть на смерть, надо верить в Бога, уметь беседовать с Ним, слышать Его стук в свою душу и сердце. Суицид – это тупик. Он ничего не дает ни самому самоубийце, ни душе его умершего близкого. Самоубийца уже ничем не сможет помочь другому самоубийце, а их встреча в вечности становится невозможной. Кроме того, суицид любого человека – это не только погибель для его собственной души, но и огромные страдания тех, кто сопереживал, помогал, участвовал в жизни этого человека. Об этом обязательно надо вспоминать, когда липкие бесовские мысли об уходе из жизни лезут в сознание. Если же, несмотря на все усилия, эти мысли идут в наступление, начните молитву Животворящему Кресту. Да воскреснет Бог. Внимательно читайте ее и сосредоточенно молитесь. Сами увидите, как дурные мысли отступят. В следующий раз, если вы снова станете жертвой бесовского нападения, то, имея опыт борьбы, сможете одержать победу. Итак, до полного поражения врага нашего спасения, который внушает нам мысли о суициде. Храни вас Бог!